Глава 6. Александр уже терял надежду. На другом берегу реки, естественной линии фронта, он видел скопление танков и живой силы. Эти беспощадные, превосходно обученные солдаты не остановятся ни перед чем, и уж тем более перед вооруженными лопатами, женщинами и стариками. Насколько хватало глаз, советских танков было только 2. А на другом берегу собралось не менее 30 тигров. У Александра оставалось всего 12 человек, а теперь между ними и Ленинградом лежали минные поля. 3 погибли, когда взорвалась мина, которую они устанавливали. Они никогда не имели дела с минами, они умели только стрелять. Но все винтовки были отобраны для солдат. Оружие осталось лишь у Александра и 2 его сержантов. Поздно вечером Александра позвал в свой командный пункт новый командир. Александру он не понравился так же сильно, как нравился Пядышев. «Старший лейтенант, сколько человек под вашим началом?» «Всего 12, товарищ полковник». «Много». «Много для чего?» «Немцы только что разбомбили вокзал в Луге. Теперь эшелоны с боеприпасами и подкреплением сюда не пройдут. Нам нужно, чтобы вы и ваши люди расчистили пути. Тогда саперы смогут проложить новые шпалы и возобновить движение к завтрашнему утру». «Но уже стемнело». «Знаю, но помочь ничем не могу. Белые ночи позади. Работу нужно сделать немедленно». И когда Александр был уже у выхода, полковник, словно спохватившись, добавил: «Кстати, я слышал, что в здании вокзала прятались добровольцы. Посмотрите, может, надо похоронить трупы». У вокзала пришлось использовать все имеющиеся в наличии керосиновые лампы, чтобы осветить пути. На земле валялись осколки кирпича, поломанные балки, куски штукатурки. Все, что осталось от здания. Рельсы были уничтожены на 50-метровом отрезке. «Эй, есть кто живой?» — окликнул Александр. «Отзовитесь». Никто не ответил. Подойдя ближе к развалинам, он повторил: «Кто здесь?» Ему показалось, что он слышит стон. «Все погибли, товарищ старший лейтенант», — сказал Кашников. «Взгляните только, камня целого нет». «Да, но послушай, кто здесь?» Он стал отбрасывать обломки. «Помоги же. Сначала нужно бы заняться рельсами», — настаивал Кашников. «Разобрать завалы, чтобы саперы могли подвести электричество». Александр пригвоздил его холодным взглядом. «Прежде всего люди, сержант». «Но у нас приказ полковника», — пробормотал Кашников. «Нет, сержант, здесь приказываю я, шевелись». Александр принялся разгребать груды кирпича, обломки рамы, осколки стекла. Света почти не было, видимость никакая. Руки и одежда были покрыты пылью. Он порезался о стекло, но даже не чувствовал боли и понял, что ранен, только когда увидел капавшую с руки кровь. Из-под обломков по-прежнему доносились стоны. «Неужели ты ничего не слышишь?» — спросил он сержанта. Тот с тревогой смотрел на командира. «Ничего». «Кашников, у тебя что, обе руки левые? Говорю же, действуй!» Наконец, под кирпичом и сгоревшими балками они нашли труп, потом 2, потом 3, потом груду тел, наваленных друг на друга. Александр подумал, что это странно. Их не могло так швырнуть друг на друга. Они не могли лечь друг на друга. Значит, кто-то уложил их в этой позе. Он напряг слух. Снова этот стон. Он сбросил на землю мертвого мужчину, потом мертвую женщину, лихорадочно освещая застывшие лица. Стон. И в самом низу, под 3-м телом, он нашел Татьяну. Она лежала на животе. На голове была армейская каска. Он узнал ее не по одежде и не по волосам. Еще до того, как снял каску, он понял, что это она. По маленькой трогательной фигурке, на которой не мог насмотреться весь прошлый месяц. «Тата», — выдохнул Александр, откинув волосы с ее лица. Казалось, тонкая нить ее жизни вот-вот оборвется. В тусклом свете лампы она казалась едва живой, но это ее стон он слышал каждые несколько секунд. Одежда, обувь и волосы были в грязи и крови. «Танечка, очнись», — просил он, растирая ее щеки и вставая перед ней на колени. «Очнись, милая». Ее лицо было теплым, хороший знак. «Это та самая Таня?» — удивился Кашников. Александр не ответил. Он думал, как бы лучше ее поднять. Под всей этой кровью не было видно, ранена она или нет. «По-моему, она умирает», — высказался Кашников. «Ты что, гребаный доктор?» — рявкнул Александр. «Она не умирает. А теперь заткнись. Бери людей и принимайтесь за работу. Им нужна твоя помощь. Назначаю тебя главным. Потом быстро возвращайтесь в Ленинград. Слышишь? Сможешь все сделать сам. Мы отдали им наше оружие, 8 человек, и мы нашли ее. Больше нам в луге делать нечего. Так что поторопись». Он осторожно перевернул Татьяну и поднял. Она тяжело обвисла у него на руках и снова застонала. «А как насчет раненых, лейтенант? Ты слышишь хоть что-нибудь?» «Да что там? Ты даже ее стонов не слышал? С чего это вдруг такое сочувствие? Остальные мертвы. Проверь сам, если хочешь, я отнесу ее к врачу». «Пойти с вами. Ей понадобятся носилки». «Не понадобится, я сам ее отнесу». К тому времени, как Александр вернулся в лагерь с Татьяной на руках, было уже 11 часов. Доктор он не нашел, зато фельдшер Марк спал в палатке. «Доктор мертв», — сообщил он. «Осколочная бомба. А другой есть? Кроме меня никого. Сойдет». Взглянув на обмякшее тело, Марк небрежно бросил, ложась на топчан. «Она истечет кровью, оставьте ее снаружи». «Не истечет, по-моему, это вообще не ее кровь». Фельдшеру, очевидно, не терпелось снова лечь спать, но Александр не собирался отступать. «Трудно сказать, света-то нет», — заметил Марк. «Если доживет до утра, я ее осмотрю». Александр не тронулся с места. «Не утром, а сейчас», — резко бросил он. Марк сел и вздохнул. «Сейчас уже очень поздно». «Поздно для чего? У тебя есть лишняя койка? Или хотя бы простыня?» «Койка. Здесь что, курорт? Сейчас принесу простыню». Марк расстелил простыню на траве. Александр встал на колени и осторожно опустил Татьяну. Фельдшер осмотрел ее голову, ощупал череп, лицо, заглянул в рот, проверил шею, поднял руки. Когда он дотронулся до ноги, Татьяна вскрикнула. «Ага», — воскликнул Марк. «Нож имеется». Александр протянул ему нож. На Татьяне были длинные брюки. Марк распорол штанины. Александр заметил, что правая щиколотка и голень распухли и почернили. «Сломана большая берцовая кость», — объяснил фельдшер. «И она вся в крови, перелом сложный, осколочный. Посмотрим, что дальше». Расстегнув ее рубашку, он разрезал когда-то белый лифчик и ощупал грудь, ребра и живот. На хрупком теле чернели пятна крови. Александр пытался отвести глаза. Марк вздохнул. «Не могу сказать, ее ли это кровь или чужая. Ран вроде не видно». Он снова коснулся ее живота. «Вы правы, живот мягкий, кожа теплая». Александр отступил, испытывая смешанное чувство тревоги и облегчения. «Видите, 3 сломанных ребра справа. Где вы ее нашли?» «Под развалинами вокзала, вернее, под грудами кирпича и мертвых тел». «Что ж, это все объясняет. Ей крупно повезло. Словно заколдованная. Отделаться так легко». Марк встал. «У меня нет мест в госпитальной палатке. Оставьте ее здесь. Утром кто-нибудь за ней поухаживает». «Я не оставлю ее на земле до утра». «О чем вы волнуетесь? Состояние у нее куда легче, чем у многих раненых». Марк покачал головой. «Видели бы вы их». «Я офицер Красной Армии, старшина. Я видел немало раненых. Может, все-таки найдется топчан или хотя бы тюфяк?» Марк пожал плечами. «Ее жизнь вне опасности, а не серьезных ранений, не контузии. Не могу же я выпихнуть кого-то странный в животе, чтобы освободить для нее место». «Конечно, нет», — хмыкнул Александр. «Не знаю, что с ней делать. Ей нужна настоящая больница. Ей нужно соединить обломки костей и наложить гипс. Здесь этого сделать нельзя». Александр нахмурился. «Что делать? Дорогу разбомбили, грузовик забрали для нужд армии». «Завтра что-нибудь придумаем. А сегодня добудьте полотенец и наложите повязки». Александр наклонился, накрыл Татьяну краем простыни и поднял на руки. «Да, и еще одну простыню». Марк неохотно полез в медицинский саквояж. «Как насчет морфия?» «Нет, старший лейтенант», — рассмеялся фельдшер. «Придется ей потерпеть. Морфий только для тяжелораненых». Он пожертвовал бинты и 3 полотенца, и Александр понес Татьяну в палатку. Там уложил ее на простыню, запахнул рубашку, взял ведро и пошел к ручью за водой. Вернувшись, он разрезал полотенце на лоскуты, окунул в холодную воду и принялся смывать с ее лица и волос грязь и кровь. «Тата», — шептал он, — «сумасшедшая, что ты наделала?» Глаза ее открылись. Теперь молодые люди молча смотрели друг на друга. «Тата». Ее рука потянулась к его щеке. «Александр». Слабо, без удивления, выдохнула она. «Я сплю?» «Нет». «Наверное, все-таки сплю. Я видела во сне твое лицо. Что случилось?» «Ты в моей палатке». «Что ты делала на станции в Луге? Немцы все разбомбили». Татьяна ответила не сразу. «Кажется, возвращалась в Ленинград, а Что ты там делал?» Он мог бы солгать и хотел солгать. Недаром задыхался от гнева, недаром чувствовал себя обманутым и преданным. Преданным ею, той, которая равнодушно его отвергла. Но правда была так очевидна. «Я искал тебя». Глаза ее наполнились слезами. «Что это было? Почему мне так холодно?» «Ничего страшного», — поспешно заверил он. «Фельдшеру пришлось разрезать твои брюки и рубашку». Татьяна поднесла руки к распахнутому вороту рубашки. Александр отвел глаза. Ему так хорошо удавалось притворяться там, у Кировского. Но сейчас, когда он нашел ее живой, залитой кровью, с переломами, но живой, он больше не мог делать вид, что это ничего не значит, что спасение этой девочки ничего не значит, что сама она ничего не значит. Она поднесла пальцы к лицу и уставилась на кровь. «Это моя?» «Не думаю». «Тогда что со мной? Почему я не могу шевельнуться?» «Ребра сломаны». Она застонала. «И нога тоже». «Спина», — прошептала она. «С моей спиной что-то не так». «Что именно?» — встревожился Александр. «Не знаю, горит как в огне». «Возможно, это ребра. Я как-то сломал ребро на Финском фронте в прошлом году. И спину тоже жгло». «Вода течет». Бросив мокрую тряпку в ведро, Александр спросил. «Таня, ты меня хорошо слышишь?» «Угу». «Можешь сесть?» Татьяна попыталась сесть, но не смогла. Она подняла на него растерянные глаза, сжимая края рубашки и майки. Сердце Александра разрывалось. Он помог ей сесть. «Давай я раздену тебя. Все равно это больше нельзя носить. Все пропиталось кровью». Татьяна покачала головой. «Придется», — настаивал он. «Я взгляну на твою спину и оботру тебя водой. Если не обработать рану, можно получить заражение крови. Я смою кровь с твоих волос и туго забинтую ребра и ногу. Сразу почувствуешь себя лучше». Она вновь покачала головой. «Не бойся», — уговаривал Александр, привлекая ее к себе. И когда она ничего не ответила, осторожно снял с нее блузку и майку. Маленькое измученное тельце льнуло к нему. Под руками горела покрытая кровью спина. Татьяна так нуждается в его заботе. А он так отчаянно мечтает заботиться о ней. Всегда. «Где болит?» «Там, где ты трогаешь», — всхлипнула она. «Прямо под твоими пальцами». Он перегнулся через ее плечо, чтобы лучше рассмотреть. Кровь в одном месте запеклась толстым слоем. «По-моему, это просто порез. Сейчас вымою и посмотрю, но думаю, ничего страшного». Александр прижал ее голову к груди, коснулся губами влажных волос. Он положил ее на белую простыню. Прикрыв ладонями крошечную грудь, она опустила ресницы. «Таточка, мне нужно умыть тебя». Ее глаза оставались закрытыми. «Позволь, я сама», — выдавила она. «Ладно, но ты даже сидеть не можешь». «Дай мне мокрое полотенце, я сама все сделаю». Упиралась она. «Тата, разреши мне поухаживать за тобой, пожалуйста». Он перевел дыхание. «Не бойся, я не причиню тебе зла». «Знаю», — пролепетала она, не желая или не в силах поднять веки. «Не волнуйся, лежи, как лежишь, я все сделаю». Он вымыл ей волосы, руки, живот, шею, как мог тщательно под мерцающим светом керосиновой лампы. Татьяна громко застонала, когда он коснулся бока, представлявшего собой сплошной синяк. Орудуя тряпкой, Александр монотонно приговаривал. «Когда-нибудь, не сейчас, но скоро. Ты, если захочешь, объяснишь мне, что делала на вокзале во время бомбежки. Договорились? Подумай хорошенько, что мне сказать. Смотри, как тебе повезло. Ну-ка, подними руки. Сейчас вытру тебя и перебинтую ребра. Через несколько недель они сами заживут. Будешь как новенькая». Татьяна, по-прежнему не открывая глаз, отвернула лицо и снова закрыла руками грудь. Александр стянул с нее разрезанные брюки, оставив одних трусиках, и вымыл ноги. Она съежилась и потеряла сознание, когда он дотронулся до места перелома. Он подождал, пока она придет в себя. «Мне оторвало ногу?» — простонала она сквозь зубы. «У тебя нет ничего, чтобы снять боль?» «Только водка». «По части водки я не слишком сильна». Когда он вытирал ей живот, Татьяна умоляюще прошептала. «Пожалуйста, не смотри на меня». Ее голос оборвался. Его голос тоже дрожал. «Все в порядке, таточка», — произнес он и, нагнувшись, поцеловал верхушку мягкой груди, прикрытой ее ладонью. «Все в порядке». Он никак не мог оторваться от нее. Пришлось долго уговаривать себя, прежде чем выпрямиться. «Я должен перевернуть тебя, вымыть спину». «Я сама перевернусь». «Не трать силы». Он тщательно, бережно обтер ей спину. «Как я и говорил, ничего страшного. Много порезов стеклом. Это ребра болят». «Что же мне надеть?» — взмолилась она, уткнувшись лицом в простыню. «Это все, что у меня есть». «Не волнуйся, завтра что-нибудь отыщем». Он перебинтовал ее сзади, чтобы не видеть ее грудей, которые она продолжала закрывать ладонями. Ему до смерти хотелось прижаться губами к ее плечу, но он сдержался. Потом он уложил Татьяну поудобнее, прикрыл одеялом и крепко перебинтовал ногу, обложив предварительно палочками. «Ну как?» — улыбнулся он. «Правда ведь легче. А теперь держись». Она едва сумела поднять руки к его шее. Александр перенес ее на свою походную койку, и Татьяна еще несколько секунд обнимала его, прежде чем отстраниться. Он бережно укутал ее шерстяным одеялом. «Почему мне так холодно?» — спросила она, стуча зубами. «Это значит, что я умираю?» «Нет», — заверил он. «Все обойдется, но нужно поскорее доставить тебя в город». «Я не могу идти. Что же нам делать?» Легонько похлопав ее по ноге, он шепнул. «Тата, главное, что мы вместе. Я обо всем позабочусь, не волнуйся». «Я и не волнуюсь», — едва улыбнулась Татьяна, пристально глядя на него в полумраке. «Может, к завтрашнему дню починят дорогу. Всего 3 километра отсюда. Жаль, что у меня реквизировали грузовик. Но им он нужен больше. Нужно уходить на рассвете». Он придвинулся чуть ближе. «Где ты была до того, как оказалась на вокзале?» «Рыла окопы под огнем у немцев. Они на другом берегу». «Знаю. Завтра или послезавтра они переправятся на наш. Поэтому нам нужно будет уйти на рассвете. Но сейчас тебе надо отдохнуть». Он улыбнулся. «У меня есть примус. Сейчас наберу воды и заварю тебе чай». Он вынул из рюкзака бутылку водки и поднес к ее губам. «Я не...» «Выпей, прошу. Тебе станет легче. Водка немного заглушит боль. Ты когда-нибудь что-то ломала?» «Руку много лет назад», — пробормотала Татьяна и, передернувшись, хлебнула из бутылки. «Почему ты отрезала волосы?» Допытывался он, поддерживая ее голову и глядя на нее сверху вниз. «Какая невыносимая мука быть так близко от нее!» «Не хотел, чтобы они мешали. Я тебе противна?» Она смотрела на него своими огромными, беззащитными глазами. «Нет», — сипло сказал Александр. Ему потребовалось сделать усилие над собой, чтобы не наклониться и не поцеловать ее. Пришлось поскорее убраться из палатки, собраться с мыслями. Ее беспомощность и уязвимость заставили его дать волю так долго скрываемым чувствам, и теперь он оказался в их власти. Полностью. Окончательно. Он отправился к ручью, вскипятил чай и вошел в палатку. Она полудремала, полубодрствовала. Что бы он ни отдал сейчас за ампулу морфия. «У меня есть шоколад. Хочешь кусочек?» Татьяна легла на здоровый бок и стала посасывать шоколад. Александр сидел на траве, подняв колени к подбородку. «Хочешь отдохнуть?» Он покачал головой. «Почему ты решилась на такое безумие, Таня?» «Хотела найти брата». Она быстро глянула на него и отвела глаза. «Но не лучше ли было вернуться в казармы и спросить меня?» «Я уже это сделала. Подумала, что если бы ты знал что-нибудь, пришел бы и сказал, а ты...» «Прости», — выдохнул Александр и увидел, как круглое личико побелело. Она так пыталась быть храброй. «Таня, мне очень жаль, но Пашу послали в Новгород». «О, нет!» — воскликнула Татьяна. «Пожалуйста, больше ничего не говори, пожалуйста». Ее трясло, и дрожь никак не унималась. «Мне ужасно холодно», — пожаловалась она, кладя руку на его сапог. «Можешь напоить меня чаем, пока я не заснула?» Он придержал ее голову, а другой рукой поднес ко рту чашку. «Я так устала», — пробормотала она, не сводя с него глаз. «Совсем как на Кировском». Александр попытался отодвинуться, но она спросила. «Куда ты идешь?» «Никуда. Просто устраиваюсь поудобнее. Переночую здесь, а завтра мы отправимся домой». «Но ты замерзнешь. Ложись рядом». Александр помотал головой. «Пожалуйста, Шура», — всхлипнула она, протягивая руку. «Пожалуйста, побудь со мной». Он не смог отказать, даже если бы и хотел. Задув лампу, он сбросил сапоги и грязную окровавленную гимнастерку, поискал в ранце чистую майку и лег рядом с Таней, накрыв их обоих одним одеялом. В палатке царил непроглядный мрак. Он лежал на спине, а она на левом боку, на сгибе его руки. Александр слышал треск кузнечиков, слышал ее легкое дыхание, чувствовал ее теплое дыхание плечом и грудью, чувствовал ее обнаженное тело под своей ладонью. Голова кружилась. «Таня?» «Да». Ее голос дрожал. «Ты устала? Слишком устала, чтобы поговорить?» «Не слишком». «Начни сначала, не останавливайся, пока не дойдешь до станции Луга. Что с тобой приключилось?» И она рассказала все. Он был потрясен и переспросил. «Ты заползла под мертвецов, прежде чем вокзал обрушился?» «Да». «Блестящий военный маневр», — одобрил Александр. «Спасибо». В тишине раздался тихий плач, он прижал ее к себе. «Мне в самом деле жаль твоего брата». «Шура», — выговорила она так тихо, что ему пришлось напрячь слух. «Помнишь, я рассказывала, как мы с Пашей ездили на озеро Ильмень в Новгороде?» «Помню», — кивнул он, гладя ее по голове. «Тетя Рита и дядя Борис, и моя двоюродная сестра Марина». «Марина?» «Ты о чем?» «Та самая Марина, которую ты собиралась тогда навестить?» Он улыбнулся в темноте и ощутил, как она легонько толкнула его в живот. «Да, у них дача на озере и лодка. И мы с Пашей гребли по очереди до другого берега. Я полпути, и он полпути. Однажды мы поссорились, он не хотел уступать мне весла. Сначала спорил, потом кричал. Потом так разозлился, что сказал: «На, получай весло, если хочешь». Он швырнул меня веслом и сбил в воду». Татьяна вздрогнула. Александр услышал ее тихий смех. «Я плюхнулась вниз, но сразу же выплыла. Только не хотела, чтобы он понял, что со мной все в порядке, так что задержала дыхание, нырнула под лодку и услышала, как он зовет меня, и все больше паникует, просто с ума сходит. Потом он бросился спасать меня, но я проплыла под лодкой, забралась на борт, подняла весло и свистнула. И едва он обернулся, треснула его по голове». Татьяна вытерла слезы ладошкой, которая только что касалась Александра. «Ну и, конечно, он потерял сознание. Едва не пошел ко дну. Я увидела, как он опускается вниз, и сначала подумала, что он дурачится. Хотела посмотреть, насколько он сможет задержать дыхание. Я была уверена, что ему до меня далеко. Прошла секунда. Еще одна. Я вытащила его из воды, сама не зная, откуда силы взялись, перевалить его через борт. Он лежал и стонал, что я ударила его слишком сильно. Мне пришлось грести до берега самой. Ну и получила я от родителей, когда те увидели шишку у него на макушке. Меня побили, поставили в угол. А он, как ни в чем не бывало, заявил, что вовсе не терял сознание и просто притворялся». Она снова заплакала. «Знаешь, я все время жду, что появится Паша и скажет, что он разыграл меня». «Танечка, в этот раз чертовы немцы слишком сильно ударили его веслом», — срывающимся голосом произнес Александр. «Знаю, и так грустно и одиноко без него». Она замолчала, Александр лежал, дожидаясь, пока Татьяна успокоится. Она не знала, как ему было одиноко без нее. Татьяна вдруг приподнялась, пытаясь что-то спросить. Он погладил ее по голове. «Что то-то?» «Шура, ты заснул?» «Нет». «Я тосковала по тебе. Каждый раз, выходя из проходной, искала тебя глазами. Ничего, что я так говорю». «А я тосковал по тебе», — признался Александр, целуя светлый пушок на ее голове. «Ничего, что ты так говоришь». Она молчала, медленно и нежно проводя рукой по его груди. Он притянул ее ближе. Она застонала от боли. Снова, еще раз. Проходили минуты, минуты, часы. «Шура, ты спишь?» «Нет». «Я просто хотела сказать спасибо, милый». Глаза Александра смотрели в темноту, словно стараясь увидеть мгновение прошлой жизни. Детство, отца с матерью, Барингтон. Но он ничего не видел, ничего не чувствовал, кроме прикосновений Татьяны, лежавшей на его затекшей руке и ласкавшей его грудь. Ее пальцы замерли, легли на его быстро бьющееся сердце. Губы легонько коснулись его рубашки. Потом она заснула, а вслед за ней заснул и он. Александр проснулся, когда небо за стенкой палатки окрасилось серо-голубым. «Таня?» «Я проснулась», — шепнула она, не отнимая руки от его груди. Он встал и пошел умываться к ручью. К Луге идти было опасно. Немцы стояли в 75 метрах на другом берегу. Пушки и танки были нацелены на советских солдат, спавших с прижатыми к шинелям винтовками. Александру повезло больше, он прижимал к себе Татьяну. Вернувшись с водой в палатку, он усадил Татьяну, помог умыться и дал хлеба с остывшим чаем. «Как ты себя чувствуешь? Бодра и весела?» — улыбнулся он. «Да», — пробормотала она. «Пожалуй, допрыгаю на одной ножке до Ленинграда». Судя по ее измученному лицу, она сильно страдала. Александр пообещал скоро вернуться и отправился будить фельдшера, взять какую-нибудь одежду и лекарств. Лекарства не оказалось, но Марк отыскал платье одной из медсестер, погибшей несколько дней назад. «Слушай, старшина, я прошу всего лишь один паршивый кубик морфия», — произнес с досадой Александр. «У меня его нет», — отрезал Марк. «За кражу наркотиков полагается расстрел. Даже если бы у нее началось внутреннее кровотечение, я все равно не дал бы морфия гражданскому лицу. Что ты хочешь, война? А если сейчас принесут раненого офицера?» Александр не ответил. Он вернулся к Татьяне и надел на нее платье, стараясь не задеть ни бок, ни ногу. «Ты очень хороший», — сказала она, положив ладонь на его щеку. «Ты тоже», — признался он, прижимаясь щекой к ее ладони. «Очень больно. Выпей еще немного водки, это хоть немного заглушит боль». «Ладно», — согласилась она. «Все, что скажешь». Он позволил ей сделать несколько глотков. «Готова в путь». «Оставь меня, оставь и уходи. Рано или поздно мне найдут уголок в палатке с ранеными. Люди умирают, места освобождаются». «Думаешь, я прошел через все это, чтобы бросить тебя здесь?» Он сложил палатку, перекинул через плечо скатанное одеяло и шинель. «Сейчас подниму тебя. Сможешь постоять на одной ноге?» «Да». Со стоном вырвалось у нее. Стоя, она едва доходила ему до ключиц. Он изнывал от желания чмокнуть ее в макушку. «Пожалуйста, не смотри на меня», — умолял он про себя. Она стояла, покачиваясь, трудом сохраняя равновесие. «Повесь на меня свой ранец», — попросила она. «Так будет удобнее». Он послушался. «Таня, сейчас я присяду, а ты хватайся за мою шею и держись. Потащу тебя на спине». «А винтовка?» «Буду держать в руках. Давай, нельзя терять ни минуты». Он присел, и когда она уцепилась за него, медленно встал. «Готова?» «Да», — простонала она. «Больно?» «Не очень». Он пронес Татьяну 3 километра до станции, но оказалось, что пути еще не отремонтированы. «Что теперь?» — встревоженно спросила она, когда он остановился передохнуть. Александр спустил ее на землю и дал попить. «Придется идти до следующей станции». «Сколько километров?» 6. «Нет, Александр, у тебя сил не хватит». «Разве есть другой выход?» Бросил он, присаживаясь перед ней. «Идем». Они шли по лесной тропе, когда над верхушками деревьев пролетели самолеты. Будь Александр один, наверняка продолжал бы идти, но с Татьяной на спине, если упадет бомба, ее первый ударит осколком. Он сошел с тропы, углубился в чащу и устроил Татьяну у повального дерева. «Ложись», — велел он и сам лег рядом. «Повернись на живот и прикрой голову руками». Она не пошевелилась. «Не бойся, Таня». «Как я могу бояться сейчас?» Запинаясь, пробормотала она, кладя руки ему на грудь. «Что? Хочешь, чтобы я помог? Мне следовало бы захватить твою каску». «Александр». Теперь, когда настало утро, я вдруг снова превратился в Александра. «О, Шура!» — тоскливо прошептала она. И Александр не вытерпел, наклонился и поцеловал ее. Ее губы были так же мягкие, упругие и сладкие, как он себе представлял. Татьяна затрепетала, но ответила на поцелуй с такой нежностью и страстью, что Александр невольно застонал. Он не грезит? Это ее руки сжимают его голову и не отпускают. «О, Господи!» — выдохнул он в ее полуоткрытые губы. Свист снарядов отрезвил их. Верхушка, стоящая рядом сосны, загорелась, и горящие ветки едва не полетели на них. Он быстро повернул Татьяну на живот и прикрыл собой. «Как ты? Не испугалась?» «Бомба еще не самая страшная», — шепнула она в ответ. Как только налет прекратился, Александр встал. «Идем, нужно успеть на поезд». «Я тяжелая», — всхлипнула она, уткнувшись ему в спину. «Не тяжелее моего ранца», — отдуваясь, заверил он. «Вперед! Мы скоро будем на месте». Иногда винтовка задевала сломанную ногу, и Александр чувствовал, как она сжимается от боли. но она ни разу не застонала и не вскрикнула, только в какой-то момент прислонилась головой к его спине. Хоть бы все обошлось. Он пронес Татьяну 6 километров под черным дымным небом среди тлеющих деревьев до следующей станции. Хотя самолеты улетели, даже сюда доносилась артиллерийская канонада. Добравшись до места, Александр положил девушку на землю и сам рухнул рядом. Она придвинулась к нему. «Устал?» Он кивнул. Они ждали. На станции было полно народа. Женщины с детьми, престарелыми родителями и вещами. Мрачные, угрюмые, неразговорчивые. Александр вынул последний кусок хлеба и разделил с Татьяной. «Нет, ешь сам», — отказалась она. «Тебе нужнее». «Ты что-нибудь ел вчера?» «Ну, конечно, нет». «Сырую картошку, чернику в лесу и шоколад, который ты мне дал». Она положила голову ему на руку и закрыла глаза. Александр обнял ее за плечи. «Все будет хорошо», — сказал он, целуя ее в лоб. «Вот увидишь. Подожди немного, я отвезу тебя в больницу». Как ни удивительно, но поезд пришел. В таких вагонах раньше перевозили скот, поэтому сесть было негде. «Хочешь, подождем, может, придет пригородный поезд?» «Нет», — едва ворочая языком, ответила она. «Мне что-то нехорошо, нужно поскорее добраться до Ленинграда. Пойдем, я буду стоять на одной ноге». Александр поднял ее на платформу и внес в вагон до отказа, заполненный людьми. Они оказались у открытой двери, так что могли рассматривать проносившиеся мимо сельские пейзажи. Несколько часов они стояли, прижатые друг к другу. Татьяна опиралась на него, касаясь головой его груди, а Александр поддерживал девушку обеими руками, боясь сжимать слишком сильно. В какой-то момент он почувствовал, как она медленно сползает вниз. «Нет, не смей, держись», — велел он, поднимая ее. И она держалась. Двери вагона оставались открытыми, на случай, если кто-то захочет спрыгнуть. Поезд медленно двигался мимо полей и грязных дорог, забитых крестьянами, тащившими за собой скот, и беженцами, толкавшими тележки со всеми своими пожитками. Мотоциклы и автомобили пытались пробиться сквозь людские толпы. Выли сирены скорых, Александр увидел, как помрачнело лицо девушки. «О чем ты думаешь, Таточка?» «Почему эти идиоты тащат на себя остатки прежней жизни? Если бы я уходила, ничего бы не взяла с собой, кроме себя». «Неужели у тебя совсем нет вещей?» «Есть, но я бы ничего не взяла». «Даже моего медного всадника? Хотя бы это ты должна захватить». «Разве что». Она попыталась улыбнуться. «Либо ты бежишь, чтобы спастись, либо нагружаешься ненужным хламом, который только задерживает тебя и подвергаешься смертельной опасности. Мы должны спросить себя, какова наша цель. Мы покидаем свой дом, чтобы начать новую жизнь? Или собираемся продолжать старую где-то в другом месте?» «Хорошие вопросы». «Да». Она задумчиво уставилась в пространство. Александр потерся щекой ее короткие волосы. Из прежней жизни у него осталось лишь одно. Америка же словно не существовала, разве что в его памяти. «И все же я хотела бы найти брата», — прошептала она. «Знаю», — горячо подхватил Александр. «Я тоже хотела бы найти его ради тебя». Татьяна тяжело вздохнула, но ничего не ответила. К вечеру поезд прибыл в Ленинград. Они тихо сидели на скамье, выходившей на обводной канал, и ждали трамвая, который должен был отвезти Татьяну в госпиталь на Греческом проспекте, рядом с ее домом. Трамвай пришел. «Хочешь ехать?» — спросил Александр. «Нет». Они продолжали сидеть. Пришел второй трамвай. «На этом?» «Нет». «Пришел третий?» «Нет». Покачала головой Татьяна еще до того, как он успел спросить, и прислонилась к его плечу. Прошло еще 4 трамвая. Они все сидели, не разговаривая, глядя на канал. «Скоро. Совсем скоро», — вдруг сказала Татьяна. «На следующем трамвае ты вернешь меня в старую жизнь». Александр не ответил. Татьяна тихо спросила. «Что нам делать?» Александр молчал. «В тот день у Кировского, когда мы поссорились, у тебя был план?» «Он хотел вывести ее из Ленинграда. Здесь небезопасно». «В общем, нет». «А я в этом сомневаюсь». Прошел очередной трамвай. «Шура, что я скажу родным о Паше?» Стиснув зубы, он коснулся ее лица. «Скажи, что тебе его жаль. Скажи, что сделала все возможное». «А что, если он жив и сейчас, как и я, находится где-то там?» «Ты не где-то, ты со мной». Татьяна сглотнула слезы. «Да, но до вчерашнего дня я тоже была где-то...» Она с надеждой уставилась на него. «Может такое быть?» «Ах, Таня!» — покачал головой Александр. Она отвела глаза. «Ты долго искал меня?» «Не очень». Он не хотел признаваться, что обшарил всю округу. «Откуда ты узнал, что я могу оказаться в Луге?» «Я был в Толмачеве». «Ну как ты догадался, где я вообще могу находиться?» — допытывалась Татьяна. «Неужели она не понимает, как мучит его?» «Послушай, это Даша попросила меня найти тебя». «Вот как?» Лицо Татьяны сразу погасло. «Вот как?» Она поспешно отодвинулась. «Та-та». «Смотри, наш трамвай», — перебила она, пытаясь подняться. «Поедем». Александр взял ее за руку. «Давай помогу». «Не нужно». Отказалась она, но все же оперлась на него и попрыгала на одной ножке к трамваю, кряхтя от боли. Двери открылись. «Погоди, я помогу». «Я же сказал, все хорошо». «Стой!» Уже тверже велел он. «Иначе я тебя отпущу». «Отпускай». Александр раздраженно вздохнул и загородил ей дорогу. «Перестань прыгать. Помни о своих ребрах. Держись за меня, и я внесу тебя внутрь». Когда они уже сидели в трамвае, Александр спросил. «Почему ты расстроилась?» «Вовсе нет». Он обнял ее, но Татьяна стоически отвернулась к окну. Через 15 минут полного молчания они оказались в госпитале на Греческом. Александр внес ее внутрь, где медсестры немедленно нашли свободную койку, переодели в чистую рубашку, сделали укол болеутоляющего. «Ну как, тебе получше?» — улыбнулся Александр. «Через минуту придет доктор. Он совместит осколки, наложит гипс, и ты поспишь, а мне пора. Я сообщу твоим, где тебя искать, а потом отправлюсь за своими людьми. Они, конечно, застряли в Луге». «Спасибо, что помог мне», — холодно откликнулась Татьяна, откинувшись на подушку. Александр сел на край койки. Татьяна отвернулась, но он силой повернул ее лицо к себе. В зеленых глазах стояли слезы. «Та-та, ну зачем ты так? Если бы Даша не сообщила мне, я не стал бы тебя искать. Не знаю почему, но так должно было случиться. Зато ты дома и скоро выздоровеешь». Он погладил ее по щеке. «Понимаю, тебе много пришлось выстрадать. Ты больна». Она шмыгнула носом, пытаясь снова отвернуться, но он не позволил. Всепоглощающая нежность захлестнула его, как девятый вал. «Шш, иди ко мне», — шепнул он, обнимая ее. «Таня, какие бы вопросы ты ни хотела задать, ответ будет «да» на все сразу». Он поцеловал ее волосы, но она попыталась вырваться. «У меня нет вопросов», — бесстрастно ответила она. «Все ответы я уже получила. Ты сделал это для Даши. Она будет крайне признательна тебе». Александр, покачивая головой, недоверчиво рассмеялся и отпустил Татьяну. «Я и целовал тебя ради Даши». Татьяна побагровела. «Таня», — спокойно сказал он, — «не стоило поднимать этот разговор, особенно после того, через что мы прошли вместе». «Ты прав. Нам вообще не о чем разговаривать», — бросила она, отказываясь взглянуть на него. «Почему же есть? Только не об этом». «Уходи, Александр. Уходи и расскажи сестре, как ты спас меня ради нее». «Нет, не ради нее», — произнес он. «Ради себя. И ты несправедлива, Таня». «Знаю», — печально кивнула она, глядя на одеяло. Александр взял руку Татьяны, борясь с собой, чтобы снова не поцеловать ее, не причинить новой боли ей и себе. Сердце болело так, что говорить не было сил. Он прижался губами к ее дрожащей ладони, а потом ушел.